а подсказали ему американские масоны. Звезда оказалась самым подходящим атеистическим символом. Все масоны, и особенно Белое братство Рериха, приветствовали большевистский разгром церквей в России. Пентаграмма, символ человека вместо Бога, понравилась и гитлеровцам. В начале пути фашистским знамением было красное полотнище с пятиконечной звездой. Потом Гитлер ошибочно посчитал советскую звезду жидомасонским знаком и взял за эмблему шамбалистскую свастику. Правда, и пятиконечная звезда не отброшена полностью. Высшие посвященные ордена СС при сборах во главе с Гиммлером в присутствии Гитлера обязательно медитировали на яблоке. «Разрежьте яблоко по экватору, и вы увидите звезду». Знак пятиконечной звезды имеет разные нюансы и вариации. Самый страшный, экстремистский по смыслу, это звезда в круге, чем увенчаны ваши высотные дома. Сатанисты считают, что дьявол пойдет в последний и решительный бой против Бога под знаменем с красной звездой. Вы теперь понимаете, почему в Украине масонство всегда имело относительно слабые позиции. Здесь глубже корни православия. Ясно также, что большевизм и воинствующий атеизм в принципе не могли самозародиться в Украине. Они сюда привнесены. Социальный ген крещеного мира. Надлежит исполниться всему, написанному в законе Моисеевом, и в пророках, и псалмах о мне. Иисус Христос. А вы знаете, Юрий Михайлович, Библия, я имею в виду Ветхий Завет, написана стихами. На древнееврейском она звучит как поэма. Пророки были поэтами. Как я уже говорил, существует мужское и женское начало социального прогресса, возникновение новых форм цивилизации. Тут аналогия с биологической эволюцией. Евреи, их поэтические пророки и создали мужское начало, социальный ген, которым и было духовно оплодотворено ариизированное человечество, ефетический мир. Это Библия, которая выступает как великая программа человечества, в которой в свернутом виде, наподобие спирали ДНК в мужской клетке, содержится информация, управляющая развитием событий в ефетическом мире. И об Украине есть информация? Конечно, и немало информации, но об этом позже, сказал гуру и продолжал. Растет притягательная сила ветхозаветных сказаний, смысл которых особенно близким и понятным становится нам, людям 20-го столетия, не обязательно верующим, пережившим кровавое месиво фашизма, большевизма, мировых войн и революций. В чем тайна? И вот Библию начинают читать сначала и с конца, толкуют в крик и в кость. Между тем весь секрет и смысл Библии в предельно простой, бесхитростной подаче материала. Пророкам, донесшим до нас Слово Божье, было не до ребусов и кроссвордов. Они дали нам в основном трагические письмена, начертанные кровью и слезами. «Плач Иеремии» — так называется одна из 77 книг Библии, и такое название годится для большинства из них. Библейская простота, простота истинного шедевра огромной информационной емкости. Упрощение здесь — не что иное, как сжатие информации, содержательное и формальное, иначе говоря, компактная упаковка знаний по всем правилам информатики. В настоящее время, серьезных продвижений в области представления знаний, информации, создания языков высокого уровня, алгоритмов и программ, книга книг человечества открывается перед нами с новой стороны, как весьма сложная и совершенная метапрограмма с временным диапазоном в 2000 лет, так называемая эпоха рыб, с 3-го года до новой эры по 2003 год новой эры. Удивительная компактность информационной упаковки.